и разревелся, как маленький. Не улыбайся, пожалуйста. Это так. Никто из нас не считал себя маленьким. Отцы были на войне, а мы занимались хозяйством. Особенно я. У него, у Яшки, в доме все-таки был дед. Хотя и больной, но своенравный, крикливый. Всеми командовал. А я единственный мужчина. На два двора. На свой и на бабушкин. Бабушка у нас была умная. Она нарочно советовалась со мной, как с большим, угощала, как мужчину-работника. Мама, конечно, обходилась, как с малышом, работу потяжелее старалась сделать сама, еду повкуснее отдавала нам. Раньше мама могла дать мне нагоняя, рушником хлестнуть, накричать. А в ту осень... Не смотри на меня так. И не смейся, когда я заплачу. Я могу заплакать. Что ты, Ваня? Как я могу смеяться? Ты никогда не видел моих слез. С тех пор, как появилась ты, я никогда не плакал. У меня все было хорошо. Дома, на работе. Нет, ты знаешь, я плакал. От радости. Бывало, выпью немного. Опьянею от счастья, от того, что ты со мной, что дети у нас хорошие. Помнишь, Корней ногу сломал на велогонках, и я летел к нему в больницу, не разбирая дороги, а он ничего, лежит тебе веселый. Наклонись, говорит папа, и поцеловал. Ты же знаешь, Корней не Валя. Скупой на ласку, на слова. Вот тогда я заплакал и испугал его. Ему показалось, что случилась другая беда. Ну, подожди, о чем я говорил? О Яшке. А, да, у него доброе сердце. Болтливый, как дед, задавака. Он и тогда таким был. Но когда я, отдав ему по морде, заплакал сам... Ты знаешь, он стал просить прощения. И мы поклялись, что будем дружить вечно. Он хотел жечь на огне руку, чтобы доказать свою дружбу. Это я запомнил. Мы сидели у костра в глинище за мельницей, пекли на углях картошку, кочанок, может, забыл, а я и теперь помню нашу клятву. У нас у обоих глаза были полны слез. Сейчас бывает. Рассержусь, ну, раздражает его трепотня, штучки разные. Хочется разнести его на собрании или на партийном бюро. Но каждый раз вспоминаю ту нашу детскую клятву. А он, Свинтус, упрекает меня в либерализме, беспринципности, стремлении быть добреньким со всеми. Но что это я о Коченке? Ты его и так хорошо знаешь. У меня в голове будто покрошились зубья шестерен сцепления, и включается не та передача. Скачут мысли, как белки, с елки на березу. Не бойся, с головой у меня все в порядке. Просто взвинтил меня этот гад. Взбудоражил, все перемешалось. Жизнь моя. А вот хожу тут по дому. Телевизор, комод, гардины красивые. Ты, мать моих детей. А на самом деле я там, в той хате, в нашей старой. И ты, моя мать, и ты укрываешь меня от них. Ты знаешь, она как птица, но ей некуда было улететь, чтобы увести их от нас, от детей. Или она не умела этого делать? Слушай, она же была очень молодая. Ей не было и 30. Нам уже по 40 с гаком. Ну, успокойся, Ваня. Ты не думай, я спокоен. даже пугает.